Часть 20. Играем свадьбу. Едва жители 72-й квартиры стали постепенно осваивать жизнь в новом качестве, испытывая нет-нет, да и посещавшие их горделивые чувства исключительности, как из комнаты Шубкина пришла новая беда. Собственно, беда была старая, но в новом обличии, так сказать, штрихи к исчезнувшему портрету. Михаилу Семеновичу Шубкину для выезда за границу в составе оркестра в очередной раз было необходимо представить в отдел кадров, кроме заполненных анкет и медицинской справки, 12 фотографий установленного образца двумя блоками по 6 снимков на листе. Для заграндокументов в интересах государственной безопасности фотографироваться можно было лишь в специализированном фотоателье на Владимирском проспекте между сосисочной и мясным отделом Соловьевского гастронома. Шубкин ходил туда с альтом и контрфаготом. Те попросили его, как живущего почти на Невском, взять снимки. «Вам надо еще раз сняться, что-то там не получилось», сказала наивная приемщица, когда Шубкин зашел за карточками. В зеркале за спиной приемщицы отражался траурно висевший на вешалке дежурный черный галстук, а Шубкина, естественно, не было. «А у меня сейчас денег нет с собой», — начал было Шубкин, еще не зная, как действовать дальше. «Платить второй раз не надо. Вы-то здесь при чем?» — скучно сказала приемщица. «Рубашка нужна белая», — уцепился за рубашку, как за соломинку Михаил Семенович. «Приходите, — пожала плечами приемщица, — можете с этой же квитанцией». Надо сказать, что тягостные переживания длились всего 3 дня и решились самым неожиданным образом, то есть так, что никакая фотография вообще не понадобилась. Ровно через 2 дня после катастрофы, пережитой в фотоателье Шубкиным, главный дирижер оркестра был вызван в Смольный к товарищу З.М. Круголковой, секретарю, отвечавшему за идеологию, культуру, пропаганду и агитацию. Какими-то неведомыми путями еще до вызова главного к З.М. Круголковой стали роиться предположения о том, что поездка в Англию не состоится. Такого рода слухи, в общем-то, сопутствовали всем поездкам без исключения, так что особенно никого не волновали. Но взглянув на главного после его возвращения от З.М. Круголковой, можно было догадаться, что Англии не видать, как своих ушей. Щеки у главного и без того впалые, втянулись так, словно их кто-то вбивал внутрь специально. Кадровики вдруг перестали тормошить опаздывавших с оформлением, о том, что поездка откладывается, заговорили в полный голос, но о том, что все поездки главного дирижера филармонии за рубеж откладываются на несколько лет, никто, кроме товарища З.М. Круголкова, естественно, знать не мог. У Шубкина, с одной стороны, словно камень с души свалился, но с другой навалилась такая печаль, о которой он побоялся сказать даже Софье Борисовне, от которой у него тайн во всю свою жизнь не было. Ему померещилась тайная связь между исчезновением его отражения и той легкостью, с которой неведомая и всевластная товарищ З.М. Круголкова лишила международного лица прославленный коллектив республики во главе со всемирно известным дирижером. Он с горечью допускал мысль о том, что инфекция, внесенная им в оркестр, каким-то образом передалась, распространилась и обернулась вот такой тяжкой бедой для всего коллектива. Придя домой из фотоателье, как говорится, не солоно хлебавши, половину печали от свалившихся на него обстоятельств, как всегда, Михаил Семенович взвалил на плечи Софьи Борисовны. Жена мужественно приняла ношу и тут же вечером набралась смелости поделиться новой бедой с соседями. На кухне вечером Гликерия Павловна ругала последними словами сапожника, содравшего за набойки на румынках 1,5 рубля, при том, что набойки тут же стали отклеиваться. «А что вы хотите?» — неожиданно для самой себя сказала Софья Борисовна. Миша пошел фотографироваться, то же самое, как у этого сапожника, и замолчала. И все молчали, надеясь на разъяснение. Не выдержал Монтачка. Фотография не получилась. Что у них может получиться, если руки не оттуда растут, сказала Софья Борисовна и поспешила покинуть кухню. Все оценили предупреждение. Маша, придя с кухни в комнату, тут же сказала Грише. Шубкина предупредила. Михаил Семенович на фотокарточку снимался, и ничего не вышло. «Уй-я!» — сказал Гриша и мягко выругался. «Маш, меня два раза на доску почета снимали, и ни хрена не вышло. Я теперь их нахрен пошлю, а, Маш?» «Не надо посылать. У тебя есть очень хорошие снимки. Выбери и дай». «Нельзя, Маш. Там строго, там стандарт. Лучше уж я их нахрен пошлю, а?» «Ну, раз стандарт, тогда пошли, конечно». Миролюбиво согласилась покладистая Мария Алексеевна. И вот в этих обстоятельствах, взбудораживших всю квартиру, кроме одного неунывающего Иванова, Клавдия Подосинова, как ни в чем не бывало, грохнула. «Свадьбу играем, всех зовем!» «Да как же так?» — раздалось со всех сторон. «А на Божью власть не пойдешь с жалобой?» Клавдия имела религиозные понятия, близкие к первобытным, и в поступках своих была непредсказуема. Вместо традиционных в таких случаях вопросов, расспросов, удивлений, дамского курлыканья и квохтанья, вместо глубокомысленно игривых шуток со стороны мужчин, известие о свадьбе было встречено с глубоким молчанием, но прямо как объявление войны, каковым оно, по сути, и было. Каждый в первую очередь стал думать о своем положении, о том, чем и как надвигающиеся события могут обернуться для него. Точнее всех общее настроение выразил Акоев, произнеся фразу, в общем-то дежурную, готовую у него на все непредвиденные случаи жизни. «Зря это ты сейчас! Не то время! Время сейчас не то!» Эти же самые слова произносились им по поводу слишком короткой и пышной юбки у входившей в моду певицы Эдиты Пьехи. Также он отозвался на приезд в Ленинград французского певца Ива Монтана. Этими же словами осуждал ночное пение студенческого хора в колоннаде Казанского собора, сообщавший звуку глубину и бархатистую плотность. Даже о событиях в Венгрии, событиях трагических, связанных с беспорядками и жертвами, он умудрился не найти других слов, кроме своих вечных. Не вовремя это, будто ему было известно, когда трагические беспорядки в Венгрии будут уместны и своевременны. «У нас в последнее время гостей-то не бывает, а тут...» не докончила свой дипломатический намек Грудинина. «Действительно, от гостей по известным причинам давно уже воздерживались. А какие такие гости?» Клавдия была исполнена фатального оптимизма. «Родней вас все равно не найдешь. Все и соберемся». «А как же музыка?» — спросила Гликерия Павловна. Но тут совершенно неожиданно откликнулась Екатерина Теофиловна. «Клава, вам, наверное, баяниста захочется позвать?» «Есть у меня, Теофиловна, два адреса. Сговорюсь». «Не спешите. Подумайте о моем предложении. У меня в шестом классе есть поразительный мальчик. Он баянист. Очень хороший баянист. Ребенку-то хорошо ли на свадьбе? Да и родители, — попробовал кто-то возразить. Родители у него погибли, а он ослеп. Был взрыв. Он любит, когда его приглашают». «Слепой мальчик-то? — переспросила Клавдия. — Да, незрячий. Соглашайся, Клава, мужика позовешь, с баянистом все выпить хотят, а тут мальчик слепой, это хорошо». «Ты куда его посадишь-то, слепого?» — визгливо поинтересовался Гриша, уточнив. «Танцы в коридоре? Ну?» Привычный к плотным компоновкам Иванов тут же предложил решение. Открыть дверь ко мне в комнату, в дверях его и разместить. — А что? — обрадовалась Софья Борисовна. — Смотреть ему на танцующих не надо, а слышно будет хорошо. — И не будет баяном коридор загораживать, — подтвердил Гриша. Вот так незаметно практические дела и неразрешимые на первый взгляд задачи исподволь, шаг за шагом, день за днем соединяли в единую, увлеченную общим делом семью коллектив, пребывавший в последнее время в некотором отчуждении. Подосинова-старшая с варварской серьезностью готовилась к предстоящей свадьбе и первым делом запаслась овсом, чтобы осыпать молодых по возвращении из ЗАГСа. Объявление о свадьбе, как деле решенном и бесповоротном, сообщило всей массе населения квартиры трепет неясных чувств и ожиданий. Призрак близкого счастья, непременный участник свадебных торжеств, был желанным сообщником призрачных обитателей жилища, упрятанного в каменную сердцевину города. С древних времен свадьба была праздником, знаменующим в глазах общества возобновление жизненных сил. Свадебная игра, где чудно и щедро переплелись поэзия, предания, приметы, игра, в которой можно выиграть очень много, но еще больше проиграть, поднимала всех участников над убогостью повседневной жизни, не только расцвечивая ее тусклый и однообразный свет, но и озаряя жизнь новую, грядущую, светом надежды и веселья. Свадьба вообще-то событие в частной жизни исключительное, быть может, самое торжественное и праздничное. Недаром же едва ли не самые важные государственные акты, как, например, венчание на царство, во всем стараются быть подобными именно свадьбе, а не какому-либо иному торжеству или обряду. Свадьба сложилась в результате ничтожного случая. В сентябре Валентина поехала в Сиверскую закрывать пионерский лагерь, и там отдалась шоферу Сколпинского филиала. С этого все и началось. Валентина Подосинова безотказно соглашалась участвовать в самых неожиданных предприятиях, вносивших разнообразие в монотонную фабричную жизнь. И поэтому тут же откликнулась, когда стали вызывать добровольцев на субботник в Сиверскую. Дирекция давала автобус. Ехали на целый день, брали с собой еду, а на случай холода или дождя взяли вина. Да не так от холода, как для смеха. Подъехали еще и с Колпинского филиала 7 человек. Привез их Изюмкин. Вот здесь, в поселке Сиверское, в пионерском лагере «Швейник», Валентина, к полному собственному удивлению, отдала свое сердце Изюмкину без борьбы, даже без уверенности в том, что ее любят искренне и глубоко. Веселое домогательство Анатолия было лишено уже привычной для молодой женщины угрюмой нахрапистости, грубоватого нетерпения и однообразного доказательства своего мужского права, ссылками на то, что Валентина уже не девочка. Изюмкин же шутил, смеялся, без конца удивлялся и все время ее смешил. И поэтому казалось, что то, чего он от нее ждет, совершенно не похоже на то, что у нее бывало с другими. На этот раз последний аргумент, склонивший Валентину, был совершенно неожиданным. Прежде чем покинуть комнату подвижных игр, превращенную на зиму в склад мягкой мебели, Изюмкин вдруг сказал растрепанной и зацелованной Валентине: «Последний вопрос, и все решим. В каком ухе звенит?» «В левом», не задумываясь о своей судьбе, сказала Подосинова. «Верно. А я задумал. Угадаешь, будешь моей». Валентина сдалась, не предполагая, что Изюмкин мог соврать. А Изюмкин, что особенно интересно, не врал. У него действительно зазвенело в левом ухе. На следующую субботу Анатолий предложил пойти вместе на танцы в мраморный зал, где у Изюмкина, как он выразился, были брошены якоря. Валентина сказала, что мраморный не любит и ходит в промку, как по-свойски звали дворец культуры промкооперации на Кировском. «Я тебе так скажу», — рассудил Анатолий. «Я в промку не ходок, у меня якоря в мраморном, так что спляшем на ничейной земле». Валентина согласилась, выбор пал на дом культуры МВД на Полтавской. «У тебя там никого, и у меня чисто». Когда после танцев Анатолий провожал Валентину домой по всему Невскому, та крепко держала его за руку, еще не до конца уверенная в том, что он не рванет куда-нибудь и не скроется с ее лучшими туфельками, которые вызвался нести и из рук у нее почти вырвал. А туфельки были что надо, и кое-кто на них сегодня на танцах поглядывал. Узнав, что Анатолий никогда не был в летнем саду, Валентина назначила ему на следующее воскресенье свидание у Вазы со стороны инженерного замка. Ваза Изюмкину понравилась. Он бросал взгляд то на Вазу, то на Подосинову и, наконец, высказался. «А ведь вы похожи. Тело большое, а нога стройная, честное слово». И действительно, ко времени своего знакомства с Изюмкиным Валентина вошла в пору своего второго расцвета и стала удивительно похожа на Беренику, вторую жену Птоломея I, воспитателя и телохранителя Александра Македонского. Хороший рост, складная фигура, но главное — голова с характерным для жены Птоломея крутым подбородком на тяжеловатой и округлой нижней челюсти. Нос был правильный, но чуть маловат для лица с крупными чертами. То же самое и у Береники. Женщины с такими достоинствами, да еще из рабочей среды, как правило, делали неплохую профсоюзную и даже партийную карьеру. Однако неуступчивый характер Валентины заставлял отвергнутых покровителей вспоминать при обсуждении кандидатуры передовой работницы и активистки на хорошую общественную должность о том, что она была в оккупации больше 2 лет. Анатолий удивился, узнав, что в летнем саду нет комнаты смеха. Валентина показала ему место, где Хрущев и Тита ели мороженое. Частично богини, расставленные вдоль аллей, были убраны на зиму в деревянные ящики, но частично еще стояли обнаженные. «Ну-ка, покажи, какие тебе женщины нравятся?» «Какие же это женщины?» — придирчиво разглядывая стыдливых богинь, сказал Изюмкин. «Так, аллегория. Вот тебя раздеть да поставить на постамент. Представляешь, сколько народу бы сбежалось?» «Ну и дурак же ты», — сказала польщенная Валентина. «Женщина, Валечка, должна вызывать восхищение. Анатолий и не думал обижаться. А это все так, холодный прокат». Невестам, независимо от возраста, свойственно смотреть на своих суженых сквозь розовую призму, иначе странные браки были бы редкостью. Вот и Валентине послышалось в рассуждении Изюмкина много ума и теплого к ней чувства. Женщина создана для любви и труда, а если для рассуждения и образования, то это уже не женщина. Сказал он и весело посмотрел в глаза Валентине. Валентина сжала ему руку. У Изюмкина были в Ленинграде хорошие подруги, и хотя в Колпино он жил в общежитии, жениться ради комнаты не хотел. Вскоре Валентина после работы поехала на улицу Рылеева, как страх-делегат, к больной швее из ее смены. Возвращаясь пешком мимо собора, заинтересовалась оградой, устроенной из старинных, перевернутых вниз дулом пушек с натянутыми между ними цепями. В ограде и у входа в собор было не по-будничному оживленно. На паперти, укутанные от осеннего холода, христорадничали нищие. Валентина заметила пожилую даму, вышедшую из храма. Дама выдала милостыню троим попрошайкам, те закланялись, как заводные, и двинулась прочь за ограду. Дама шла медленно, грузно, чуть покачиваясь, будто под ней была не прочная земля, а палуба судна, спокойно идущего на пологой зыби. Валентина дождалась, пока дама выйдет из ограды, подошла и хотела спросить про пушки. но в последнюю минуту передумала и спросила совсем другое. «Праздник сегодня, что ли?» «А как же?» — с глубоким умилением сказала богомольная гражданка. «Завтра покрова Пресвятой Богородицы». Валентина так пусто смотрела на свою собеседницу, что той пришлось ее спросить. «Вы замужем?» «Нет», — почти с вызовом откликнулась Подосинова. «А вот идите в храм, купите свечку, поставьте перед Богородицей, а про себя три раза скажите. Мати Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком». Валентина фыркнула и поджала губы. И, не докучая Богородице, она подозревала, что женишком уже покрыто. Дама поплыла прочь, покачивая головой и не снимая с лица печать благости и умиления. Узнав новость, Анатолий предложил расписаться, не без гордости прибавив. «А я знал, что так будет. Я мужик ядовитый». Валентина для приличия попросила недели две подумать, а через неделю, когда Анатолий позвонил из Колпино, сказала по телефону заветное «да». Жених, без которого, как правило, не обходится ни одна свадьба, не погружался в глубокие размышления о жизни, не ждал от нее ни особенных подарков, ни коварства и подвохов, и пользовался теми дарами, что рассыпает она, не глядя. Доверившись течению жизни, он выбрал позицию, нисколько не худшую в сравнении с теми, кто до сих пор не уразумел, что неожиданного и непредсказуемого в человеческой судьбе куда больше, чем задуманного и ожидаемого. Не только все человечество, но и каждый человек в отдельности занят по преимуществу тем, что приспосабливается к непредсказуемому. Природа в день свадьбы была настроена на прозаический лад, была вялой и бесстрастной. Казалось, что она в каком-то неторопливом размышлении перебирает наряды и обличия с тем, чтобы выбрать подходящее для не очень торжественного, но главного, как-никак, события дня. Погода менялась непрестанно. Утром светило солнце, потом пошел мелкий дождь, сменившийся к полудню сильным ветром. Дождь перестал, но небо оставалось сереньким и низким, стало холодно, и можно было подумать, что вот-вот пойдет снег. Снег не пошел, но зато белой крупой просыпался град. Потом опять выглянуло солнце, но уже маленькое и холодное, не такое, как утром. И не увидев на всем пространстве земли ничего достойного его внимания, снова спряталось за серый занавес.